Глава 19. «Вот здесь вы якобы прорветесь», — указал я пальцем на участок карты. «Почему именно здесь?» — спросил один из двух малайцев, пришедших на переговоры. «Эти двое не самые главные в отряде малайских кланов, но именно они, по сути, руководят бойцами, примерно как Добрыкин у меня сейчас. Разговаривали мы на немецком, который они знали даже лучше английского». «Самое удобное место из тех, которые мои люди успели разведать», — ответил я. «Так-то карта у нас очень хорошая, но, сами понимаете, многие нюансы на ней не отображаются». «Это так», — кивнул старший из них. Старшему, кстати, было около 60, а младшему — около 40. И первый, и второй явно имели арабские корни. «Так вот, если посмотрите, то вот тут отмечено удобное место для засады. Подозреваю, у вас оно тоже есть». «У нас нет столь подробных карт этой местности», — прервал меня старший. «К сожалению. Может, у Джабира и есть, но нам он их не предоставил». «Не повезло вам с командиром», — протянул я. «Вы даже не представляете, насколько», — вздохнул младший. «В общем, здесь отличное место для засады», — продолжил я. «Я бы даже сказал очевидное. И именно на этом мы сыграем». «Тут надо пояснить», — глянул я на них, что и вы, и они в курсе того, что я занимаюсь переговорами с обеими сторонами. На этом мы тоже сыграем. Дело в том, что с точки зрения Альянса, мне надо как-то убедить вас пройти на территорию области, и вы, если не дураки, обязаны заподозрить неладное. Поэтому для вас я недоволен их появлением, которое поломало мне планы. Что, кстати, недалеко от истины, поморщился я, якобы припоминая некие события. На деле мне просто было неприятно врать. А для них я просто выполняю просьбу». «А на деле?» — спросил старший. «Выполняю просьбу», — улыбнулся я. «Но не совсем ту, что они думают. В общем, они в любом случае вряд ли считают вас идиотами, поэтому указанное место вы просто обязаны будете проверить. В крайнем случае я смогу их в этом убедить. Да и в целом, как-то же я должен был вас заманить сюда, правильно? Вот и скажем им, что приманкой будет именно это место». «Которые мы обязаны проверить», — напомнил младший. «Именно», — кивнул я. «И для того, чтобы это место стало приманкой, там должен быть заслон. Там будет один из пяти отрядов, который ваша разведка и засечет, по плану. А на самом деле остальные четыре отряда расположатся здесь», — ткнул я на карте в точку, расположенную ближе к границе. «Фактически единственное на этом участке дороги место, помимо первого, удобное для засады. Не идеальные, но вполне достойные. Оно, кстати, как вы можете видеть, даже на моей карте не обозначено. Вчера мне пришлось очень сильно напрячь нашу разведку, чтобы найти подходящий для этого плана участок. Так вот, по идее, вы, снабженные моей информацией, посылаете разведать нужное место, находите там засаду и на всех парах мчитесь ее уничтожать. В то время как основные силы Альянса сидят в другом месте гораздо ближе, естественно, нападают на вас и в пух и прах разбивают. Молодняк Альянса доволен. Вам же я потом должен сказать, что они просто оказались умнее, а приказать им действовать, как я хочу, у меня нет ни прав, ни возможности. В общем, они нас обоих переиграли». «А на деле вы скажете все с точностью до наоборот», — усмехнулся старший. «Вроде того. Только не наоборот», — уточнил я. «Скажу-то я то же самое, только красавцами окажетесь вы». «То есть», — произнес младший, — «мы оказались не настолько доверчивы и проверяли вообще всю протяженность дороги. А что им помешает предположить это заранее?» «Я постараюсь их убедить в вашей недальновидности», — пожал я плечами. «Плюс у них и выбора-то особого нет. В этом месте», — постучал я пальцем по карте, — «можно спрятать засаду, но только там. Они не смогут контролировать ваше перемещение, если не хотят выдать себя». «Да и давайте откровенно, даже зная, где они будут сидеть, вы со своими силами все равно не сможете их уничтожить. Нанести серьезный урон — да, но не уничтожить. Я уж не говорю о том, что ваши противники — профессионалы, и даже зная их местоположение, подобраться достаточно близко для успешной атаки, а главное — занять удобную позицию, вам будет непросто. Но тут уж все зависит от вас». «То есть в любом случае нам эта атака ничего не даст?» — спросил младший. — И зачем нам тогда это? — А вам представитель клана ничего не сказал? — удивился я. — Судя по выражению его лица, нет. Но тут ему на помощь пришел старший товарищ. «Прошу простить его. Он просто подначивает вас. Естественно, нам все рассказали. Только я все никак не могу понять вашей настоящей причины помогать нам». «Пятый отряд», — пожал я плечами. «Просто я еще не успел дойти до этого. Фактически у каждой стороны, вашей и моей, есть свои резоны провернуть эту операцию. Вы с чистой совестью возвращаетесь к Джабиру и докладываете о боестолкновении и потерях. Мол, мы там всякого натерпелись, теперь надо перегруппироваться и дать отдохнуть бойцам. Никто не сможет обвинить вас в трусости или невыполнении долга. А я подставляю одну часть альянса и возвышаю другую. Пятый отряд, тот самый, который засядет в качестве приманки, должен будет прийти на помощь своим оплошавшим коллегам и спасти их. Ну, или сильно помочь. Их-то в засаду отправят как раз для того, чтобы лишить славы, а на деле выйдет наоборот. Вам только и надо нанести максимальный урон противнику до подхода подкрепления, после чего отступить». «А если подкрепление задержится?» — спросил старший. «Ну, — пожал я плечами, — тогда это уже их проблемы. Я не прошу вас стоять там насмерть, но все же постарайтесь продержаться до момента подхода пятого отряда. Это и вам выгодно. Как бы цинично ни звучали мои слова, но перед Джабиром вы должны отчитаться о достаточном уровне потерь, чтобы вас без проблем отпустили». Увидев выражение их лиц, я все же решил продолжить. «Мне это тоже не нравится. Это сейчас я могу позволить себе сказать, что никогда не допустил бы подобного и всеми силами сохранял жизни своих людей. Но это я и сейчас. Мой род шел к этому 10 тысяч лет, и уж поверьте, за это время случалось всякое. Ваша задача сейчас — сохранить ваш род, пусть и таким способом. О вставании в позу подумайте лет этак через пару тысяч, а еще через парочку сможете и в самом деле слать всех куда подальше». В отличие от малайцев, представители альянса кланов были самые что ни на есть настоящие начальники. Тот самый молодняк. Пусть и рулили войсками другие люди. Среди молодняка, кстати, никого младше 20 не было, причем все они были вторыми сыновьями наследников, кроме Сашо, тот был первым сыном. А еще только он и Коноэ Мигуру были детьми наследников именно родов. Аба, Гангоку и Асука – из правящей семьи своего клана. Но тут и понятно, ни у Кояма, ни у Акети просто нет второго сына нужного возраста. Разве что Сашо, как предводитель, просто не мог быть вторым сыном, и того достаточно, что он и так не из правящего рода. Сашо вообще приходилось непросто, особенно с Абе Кайто. Тот и из правящей семьи клана, и старше как по личному возрасту, так и по родовому. И сил Абе выделили в авангард больше всех. Разве что по рангу они равны, оба учителя. Неудивительно, что Акено заранее попросил меня помочь парню в осаживании его союзничков. Лучше бы Кояма отправили кого-нибудь из Даты или Со, те хоть по возрасту рода с Абе на равных. Но это их личное дело. В конце концов, именно Сашо претендует на руку Шины. Вот пусть и докажет, что достоин. «Насколько ваша разведка компетентна?» — спросил высокомерно Абе, когда я рассказал о планах малайцев. «Мало ли как поведет себя противник». И да, я не стал тыкать их мордой в то, что это они просили меня о помощи, пусть и намеками. Просто представил все как данные разведки. Но наглеть подобным образом... Этот Аба реально зазвездился. На его слова я не стал отвечать, а, посверлив парня взглядом, оглядел остальной молодняк. «А есть тут еще дурачки, считающие, что это я прошу их о помощи?» Абе хватило ума сдержать порыв и не ляпнуть какую-нибудь фигню сразу после моих слов. А задумавшись, что ответить, он, похоже, осознал, что лучше промолчать. По уму ему бы извиниться и наладить хотя бы просто деловое общение. Но вот извиняться он как раз и не хотел. Выручил его Сашу, что наверняка отметили остальные. «Но и правда, Аматэру-сан», — произнес он, — «насколько мы можем быть уверены, что они клюнут на наживку?» «А с чего им не клюнуть?» — улыбнулся я. «Их задача фактически набег. Быстро прийти, ударить и уйти. К тому же они уверены в вашем, — покосился я на Абе, — самомнении. Каждый аристократ Малайзии знает о нашем к ним отношении. Да и их, — усмехнулся я, продолжая поддерживать видимость того, что никаких переговоров не было, — разведка доложит именно об одной засаде. А то, что японцы не такие уж и простофили, они узнают уже на своем опыте. «Как будто вы им не доказали это до нас», — примирительно заметил Абе. «Не им, Абе-сан», — возразил я, посмотрев на него. «Как раз с малайскими кланами у меня были наибольшие проблемы. Это королевские войска, что дети малые, а гвардия аристократов тут воевать умеет». «Насколько хорошо?» — спросил Коноэ Мигуру. «А то в Бентулу они не успели ничего показать, да и мало их было». «Скажем так», — задумался я. «В целом они слабее нас, но порой могут удивить. А в таком деле, как война, подобные сюрпризы обходятся очень дорого. Ну и не могу не отметить, что малайцы хороши в операциях небольшими отрядами, а вот когда воюют в достаточно крупных соединениях, или, как в нашем случае, отрядах под разным командованием, у них начинаются проблемы». «Сильный лидер — редкость», — покивал Абе. «Далеко не каждый может добиться достаточного уважения, чтобы ему подчинялись чужие войска». «А вот это явно камень в огород Сашу». «Да и о много себе думающих помощниках не стоит забывать», — заметил тот. «В самый ответственный момент подводят». «Да у них любовь, как я посмотрю. Слава богу, только к подначкам». «В общем, я смог их убедить действовать так, как нужно мне, причем никто теперь не скажет, что я не предупреждал о том, что малайцы могут удивить, да и в целом не принижал их силы. Теперь проблема молодняка — только их проблемы». Ну и, естественно, на роль приманки задвинули Сашу, на что тот осторожно возражал, но в целом позволил себя отстранить от основной веселухи. Причем за то, что именно его отряд будет сидеть в ложной засаде, выступали все, пусть Абе и делал это наиболее активно. Далее шли два дня подготовки и день Х. Мне, естественно, никто ни о чем не докладывал, да и разведку я предпочел отвести от греха подальше. Пусть они там сами разбираются. Думаю, Саша позже поделится со мной интересной историей. Однако кое-что за эти дни произошло. В течение буквально 3 часов на связь со мной вышли комендант бывшей тюремной базы, командиры нескольких постов и напоследок Вик Беккер, комендант главной базы, и все сообщали о 2 вертолетах клана Нагасуна Хико, спокойно летающих над моей территорией. Я, признаться, даже не знал, что с этим делать. Сбивать вроде как нельзя, но и спускать такое поведение тоже. В конечном счете вертолеты сами решили за меня эту дилемму, слишком близко подойдя к главной базе. После чего Беккер вытащил из своих запасов парочку «Панцерфауст-3» и, предупредив пилотов вертолетов, разрешил открыть огонь. Хитрый немецкий наемник. Тут надо учитывать, что сбить вертушки из подобного оружия крайне сложно. Оно предназначено для этого еще меньше, чем РПГ-7. Но если уж из РПГ-7 вполне себе нормально сбивали вертолеты, то и из «Панцерфауст-3» можно. Тут от стрелка и граната зависит. В целом намек более чем понятный. При этом шанс уничтожить вертолеты Нагасуна Хико невелик, а если бы наши избили кого-нибудь, то мне было бы гораздо проще разговаривать с Юшимицу. Типа мы им и так огромную фору дали, стреляя из гранатомета, предназначенного для борьбы в основном с легкими шагоходами. И если у них настолько плохие пилоты, что позволили себя сбить, то это сугубо проблема клана Нагасуна Хико. Нефига было вообще наглеть и лезть к нам. Огрызаться в ответ вертушки тоже не стали, так как после такого Беккер с полным правом использовал бы против них нормальную ПВО. Так что теперь, если со мной и свяжутся, то только при условии, что пилоты не поняли, чем по ним стреляли. Такое возможно, сомневаюсь, что у Нагасуна Хику есть пилоты, по которым часто стреляют из гранатомета. Нормальные средства ПВО – да, но не такое. Нагасуна Хико вообще уже десятки лет в крупных военных конфликтах не участвует, как и многие другие. Аматеру, точнее наши бойцы, в этом плане более подкованы. Совсем недавно они прошли войну с Докья. У меня в этом плане вообще все нормально. Наемники постоянно воюют, а бывшие слуги Дориных, Вятовых, Липпе относительно недавно пережили войну на уничтожение. В этом плане нам и клан Хейк уступит. Правда, у Хейгов как минимум диверсанты очень круты. Но именно в полномасштабной войне мы должны быть лучше. Хм, поправочка. Опытнее. Понятие «лучше» подразумевает несколько различных факторов, по некоторым из которых мы безбожно отстаем. Сашоу действительно зашел. Вечером, после того, как авангард Альянса Куяма схлестнулся с бойцами малайских кланов, молодой командир зашел ко мне выпить чаю, а заодно и поделился тем, как все прошло. «То есть», — произнес я, крутя в руках чашку, — «ты опоздал». «Совсем немного», — вздохнул он. «Думал, что если задержусь, потери у союзников будут побольше». «Эх, Мори-сан», — покачал я головой. «Мы же это все не ради потери задумали. А чтобы вас в их глазах...» «А-а-а», — махнул я рукой, ставя чай на стол. «Но в целом-то задача выполнена», — поморщился он. «Пусть я и не герой, но уж точно более продуманный командир». А все дело в том, что даже застигнутые врасплох японцы сумели организовать достойный отпор малайцам. Да, потери у них были значительны, но к тому времени, как к засаде подошел Сашо, Аба и компания уже сами теснили противника. Так что стать спасителем у парня не получилось. В итоге просто подтвердились его слова о том, что они понесут бессмысленные потери. Его положение командира укрепилось, но его и так не скинули бы, так как Сашоу не просто вылез в начальники, а назначен сверху. И главную свою задачу он выполняет отлично. Бентулу захвачен с минимумом потерь, а то, что личные отряды аристократов потеряли людей в бессмысленном бою, не его проблемы. В общем, дивиденды он с этой операции получил, но не по максимуму. А вот малайцы меня не посещали. Судя по трупам, которые они оставили, потери малайских отрядов составили около 30 человек против 80 у японцев, и это при численном неравенстве. «Много раненых», — полюбопытствовал я. «Почти 70 человек», — ответил Сашо, пригубив чашку с чаем. «В основном из-за комонтоку кого-то из малайцев». «Что за комонтоку?» — глянул я на него с любопытством. «Какая-то чернильная хрень», — поморщился он. «Что-то вроде мелких демонов размером со среднюю собаку, вставшую на задние лапы. Быстрые, легко убиваемые, но многочисленные. Основная трудность с ними в том, что они появляются уже рядом с тобой, ну или умудряются подобраться незаметно. Так еще и опасны даже для ветерана. Гангоку Мотохира сейчас в коме, а у Коноэ Мигуру до сих пор непонятно, что с рукой будет. Гангоку у нас воин, но ему и досталось неслабо. А вот Коноэ — ветеран». «Серьезно их потрепало», — произнес я задумчиво. «151 человек убитыми и ранеными», — спокойно кивнул Сашу. «При этом малайцы потеряли 30 убитыми и вряд ли много ранеными, иначе не смогли бы забрать их с собой. Всех, по крайней мере». «Да и уйти с большим количеством раненых та еще морока», — подтвердил я. «Их не преследовали», — пожал плечами Сашу. «Не до того было». Щукин нашел меня во время обеда, когда я сидел за столом в своей палатке и вкушал приготовленный старшей Ямада рамен. Не скажу, что моя телохранительница – удивительный повар, но любое ее блюдо съедобно. Причем неважно, из чего она его готовит. А уж если в наличии нормальные ингредиенты, то и вовсе вкусно получается. Вот что у нее действительно отлично выходит, так это кофе. Жаль, у меня его меньше, чем чая. Точнее, хорошего кофе меньше, чем хорошего чая. Да и не любитель я пить кофе на постоянной основе. Вот чай, да, как вода уходит. Собственно, я чай как воду с ароматизатором и воспринимаю. «Антон Геннадьевич», — поприветствовал я его, когда он вошел в палатку. «Два дня вас не видел. Где пропадали?» «На главной базе был», — ответил он, подходя ко мне. «Все пытался понять, насколько реален твой план». По пути ко мне он захватил стул, на который и уселся, предварительно бросив на стол перед собой кипу бумаг. «С Токио на связи были?» — спросил я. «Да», — вздохнул он, уточнял различные моменты. «Есть будете? Эйка сегодня отличный рамен приготовила». «Не, спасибо, я недавно перекусил», — ответил он. Переходить сразу к интересующему его делу он не стал, ждал, пока я закончу есть. А вот разную мелочевку мы обсудили, поделились своим мнением о последних событиях и парочке курьезных случаев. Таких, например, как история о 66-м отряде 1-го полка «Адские высеры», на который противник опять наступил, причем на ровном месте. Ребятами просто усилили сопровождение грузовиков с продуктами. Вот по пути они и столкнулись неожиданно с отрядом то ли разведчиков Джабира, то ли диверсантов. То есть малайцы умудрились незаметно пройти наши блокпосты и патрули на границе и внезапно для себя попасться на глаза охранникам конвоя. И это была не засада, там все проверили потом. «Ох, хорошо, поел», — отодвинул я в сторону пустую миску и блюдце. «Подожди секунду, позову кого-нибудь убрать посуду». Этим кем-нибудь стал дежурный у моей палатки, который, по большому счету, для таких мелких поручений там и стоял. Вернувшись за стол и дождавшись, когда его освободят от посуды, вопросительно уставился на Щукина. «Прочитал я твою писанину», — кивнул Щукин на бумаге. «И даже не стал сразу бежать к тебе и устраивать скандал. Попробовал посмотреть на все со стороны», — вздохнул он. «И как?» — положил я руки на стол. «Слишком много допущений и самоуверенности», — хмыкнул он. «Предположим, пробраться на остров ты сможешь. Я проверил, у Аматеру осталось снаряжение погибших диверсантов, да и достать что-нибудь поновее не проблема. Но пробыть там 3 дня, — покачал он головой. Нам нужна разведка. Мы же, по сути, ничего не знаем об острове. Вообще ничего, — заметил я. Ха, ладно, — усмехнулся он. Опять же, предположим, что ты супер незаметный разведчик-диверсант, и тебя 3 дня никто не обнаружит. Ты во мне сомневаешься? Усмехнулся уже я. «В теории ты можешь там просидеть и дольше», — ответил он. «Но получить при этом нужные разведданные... Ты ведь сам говорил, что...» Оглянулся он на выход и убавил голос. «Что можешь отводить взгляд только тем, кто смотрит лишь глазами. Как ты будешь прятаться от камер? От патрулей с приборами ночного видения? А избегать датчиков? Ты понимаешь, что для этого нужны специфические знания?» «Они у меня есть», — пожал я плечами. «Что? Откуда у тебя могут быть?» «Темное прошлое почти сироты, выживающего на просторах сурового мегаполиса», — перебил я. «Я своего положения не милой мордашкой добился». Он даже не стал на это отвечать. Посверлил меня взглядом и со вздохом перешел к другому пункту. «Ладно, великий диверсант. Поясни мне тогда, как ты собираешься отвлечь внимание американцев от нашего спецназа?» «Там же все написано», — удивился я. «Да?» — открыл он одну из папок. «Цитирую. Ряд диверсий и организация боестолкновений в различных частях базы. Это как?» — посмотрел он на меня. «Как и есть», — пожал я плечами. «Заминирую артиллерию, пост РЛС, серверную. Да, в общем-то, все, что смогу из важного. А потом устрою им террор. Буду бегать по базе и уничтожать всех, кого возможно». Щукин даже глаза ладонью прикрыл. «Во-первых, а ты спалиться не боишься? Рано еще заявлять всем, что ты... Ну, ты понял. А во-вторых, ты рехнулся? Такое и виртуозу не по силам». «Потому что виртуозы медленные», — ответил я. «И нет, я не рехнулся. Меня будет очень сложно поймать. Ты пойми, мои способности как раз и предназначены для свободного перемещения по полю боя. Если не загонять меня в угол, заставлять драться до последнего с теми же мастерами, которые должны быть на базе, или с шагоходами, или с теми и другими одновременно, то меня крайне сложно поймать. Говорю же, буду устраивать террор, а не уничтожение всего живого. Тут куснул, там куснул, здесь взорвал. Вот если бы все они собрались в кучу, а у меня было задание всех уничтожить, тогда было бы хреново. А так, — отмахнулся я. Собственно, тут и ответ на твой первый вопрос. Я не собираюсь вступать в бой, в котором меня могут раскрыть. Боги! — положил он голову на стол и накрыл ее руками. Ты ведь даже не осознаешь, что именно предлагаешь. Тут он не прав. Я ни одну и ни две военные базы в прошлой жизни уничтожил. Знаю, как это делать. Единственное, что там не было бахира-юзеров и шагоходов. Последние пусть и проигрывают танкам по незаметности, но сильно выигрывают по мобильности. Они для меня даже опаснее бахира-юзеров будут. Это если на расстоянии. Но в том-то и дело, что все эти моменты мной учтены. Вот тут мне в голову и пришла интересная идея. «Слушай, а давай проверим мои возможности», на что Щукин резко выпрямился. Благо Джабир совсем рядом. Заодно и осознаешь, наконец, что меня не стоит недооценивать. «Нет», — произнес он строго, — «никаких проверок. Лучше давай разберем твой план с моими дополнениями и подумаем, что нам делать. Синзи, нет. Нет и еще раз нет». Он поймал мой ироничный взгляд и совсем возмутился. «Да чтоб тебя!» Провернуть то, что я задумал, стало возможно только с приходом Альянса Кояма. До этого мое личное участие в малайском конфликте необходимо было тщательно скрывать, а лучше вообще в это не ввязываться. Но теперь, когда нашу границу прикрывают силы Альянса, мой поступок будет скорее помощью им, чем Шмидтам. Надо только дождаться, когда подойдут основные силы японских кланов и отвести наши войска с границ Бентулу. Ну и, конечно же, я собрался нападать на Джабира не только для того, чтобы доказать свою силу Щукину. В основном из-за Филиппин. Я все еще надеюсь втравить их в противостояние с американцами. Не с одним конкретным кланом, а вообще со всей страной. За все надо платить, и участие в убийстве прошлого главы рода нельзя оставлять безнаказанным. Пусть филиппинцы повоюют и огребут. Но для этого слово моего рода должно иметь вес не только в связи с древностью рода. Короче, мне нужны слухи. Говорить в открытую, что это я сделал, никто не собирается. Но сначала Джабир, потом остров Хейгов, потом мы отобьемся от десанта Хейгов. Так репутация и нарабатывается. Даже если для всех это буду не я, тут главная сила рода и его возможности. В Японии эти слухи мне тоже помогут, но позже, когда я откроюсь как патриарх. Причем нужны именно слухи. Мне не хочется сразу раскрывать свою силу, на этом еще можно будет сыграть. Пока что никто и не поверит, что это действительно я на базы нападаю. И возраст не тот, да и патриархи здесь слабаки. Разве что на артефакты будут грешить. Мне главное, пока я в Малайзии, не спалиться, что я патриарх. Иначе те же англичане придут не к Кояма, а сразу ко мне. И цель у них будет не выбить меня из страны, а уничтожить или захватить. Да и Нагасуна Хику забывать нельзя. Формальный повод напасть им найти несложно. А там поди докажи, что наследник рода мертв, а не сидит у них в подвале. Но главное все-таки впечатлить филиппинцев и не раскрыться раньше времени. Подготовку мои люди уже давно проводят, еще с момента покупки у наших островных соседей шагающей техники. Втираемся в доверие, разжигаем ненависть, которой там и так полно. Намекаем, что американцы, да и вообще великие страны, не так уж и сильны, не сильнее их. Осталось это доказать, наведя шухер силами всего лишь одного рода. Если уж мы можем, то чем они хуже? Конечно же, все не так просто, как я тут описываю. Филиппинцы, к сожалению, не полные идиоты, и именно поэтому необходимо на примере показать им, что за нашими словами что-то стоит. Правда, нападение на Джабира их не слишком впечатлит, но ведь это только начало. Маленький камешек в основании нашего авторитета в их глазах. Щукин бухтел и пытался меня отговорить еще несколько дней. Звучит это, может, и забавно, но, черт возьми, 4 дня он приходил ко мне и часами, если его не прогнать, нудно ворчал, испытывая мое терпение. Прекратил только, когда в Бентулу начали высаживаться основные силы Альянса Кояма. То ли надоело, то ли понял, что на меня это не действует. Точнее, действует, но решение я не изменю. Первым делом высадившиеся войска заменили нас на границе Бентулу, дав отойти к нашим рубежам обороны. После чего Добрыкин в ожидании клана Хейк начал играть в пятнашки, перетасовывая и раскидывая людей по опорным точкам. В целом, теперь только американцы представляли для нас опасность, и именно к их приходу мы готовились. Есть еще Нагасуна Хико, но я не думаю, что они рискнут напасть на нас. Альянс после такого с чистой совестью навалится на них всеми силами, и я уверен, что Кента приложит к этому руку. Вместе с войсками прибыли и представители кланов. Аристократов приехало много, но меня интересуют именно эти. Лицо, слово и честь кланов, входящих в состав Альянса. Кояма Акено – глава Альянса, Абе и Куми — единственный, кроме Акено, мастер среди представителей, Гангоку Чугу, Асука Юджи и Акети Хару, брат главы клана, единственный среди них не наследник. Впрочем, интересуют не совсем то слово, просто именно они принимают решение по Альянсу. Щукин все же сумел зародить во мне неуверенность, постоянно напирая на то, что я здесь всего лишь наблюдатель, и было бы желание, мои действия вполне могут помешать получить Шмидтам землю. Умом я понимаю, что император не должен обидеть Аматеру подобным решением, Но мало ли. У вершины власти стоит не только он. Император просто выше всех, и повлиять на него можно. В общем, я решил сделать ход конем и скрыть свои действия за родом Аматеру, придав им официальный статус. А если проще, то напроситься в Альянс Кояма. Лично мне все равно светить лицо при нападении на Джабира нельзя. Но пусть еще докажут, что это я. Цель-то не свою личную силу показать, а приписать ее роду Аматеру. Есть и еще одна неочевидная причина. Токугава. Мы с ним не то чтобы в союзе, но попытаться прикрыть его надо. И мне будет гораздо проще, если я буду официально состоять в Альянсе. Ну и для начала нужно встретиться с Акено, для чего я поехал в город Бентулу, где продолжали высаживать войска и разгружать припасы. В сам город нас просто так не впустили, как, собственно, и у нас не пускали Сашу. Сначала я и мои телохранители остановились на КПП, представились и передали просьбу о встрече с главой Альянса. Подождали 10 минут, и потом дежурный нас проводил к зданию, где Акено и обосновался. Среднего размера особнячок недалеко от порта. Телохранители остались на входе, а я в сопровождении слуги в кимоно поднялся на второй этаж, где Акено, судя по всему, обустроил свой временный кабинет. Дверь была открыта, так что стучаться не пришлось. Подойдя к ней, я увидел внутри комнаты Акено, который молча махнул мне рукой. «Славный бардак, Акено-сан!» — улыбнулся я, осматриваясь. «В лучших традициях от Арашики-сан». «И тебе привет, Синзи!» — улыбнулся он в ответ. «Всего день прошел, а я опять в бумагах. Как будто и не уезжал из Токио. Присаживайся!» — махнул он в сторону свободного стула. Стульев тут было аж 6, даже 7, если считать тот, на котором сидел Акено. Но 4 из них были приставлены к столу, и на них валялись папки с бумагами. А еще на одном со всеми удобствами расположился принтер. Стоит ли говорить, что и рабочий стол был завален бумагами? А вот шкафы с книгами явно остались от прежнего владельца помещения. «Банальный, конечно, вопрос», — произнес я, присаживаясь. «Но как вы тут? Как дела?» «Пока нормально», — пожал он плечами. «О, а вот и наш чай». Чай принес все тот же слуга, видимо, предупрежденный заранее. Причем даже не принес, а привез на специальном столике с колесиками. «Нормально, в том числе и с союзниками», — уточнил я, наблюдая, как слуга разливает чай. «Если ты о выходке молодого Абы, то там тоже все нормально. Мори, конечно, попеняли, что он не смог удержать подчиненных, но в целом виновным оказался именно Абы». «О как! Так значит, наша с Сашоу подстава увенчалась успехом». «Получается, Мори Сашоу был не совсем командиром?» — спросил я. «Как и я, в общем-то», — ответил Акено, сделав глоток. И кивнул слуге. «Как всегда, отлично». После чего тот удалился. «Для меня это диковато звучит», — произнес я, проведя ладонью по волосам. «Командир должен быть один». «Альянс кланов — не такое уж и простое дело», — вздохнула Кену. «В глобальных вопросах главное я, но если кто-то захочет показать свою удаль, мне сложно будет его остановить». «Точнее, не так», — задумался он. «Если не в ущерб общему плану, то остановить будет сложно. Просто и мне, и гипотетическому дручуну придется обосновать свое решение. В основном, если есть время, у нас все решается советом кланов. Просто у меня условно 2 голоса». «Бред какой-то», — пробормотал я, но Акено услышал. «Бред», — согласился он. «Но так Альянс и работает, если не хочешь вечных склок и ударов в спину. Думаешь, в последней большой войне у стран-союзников был какой-то лидер, который мог просто отдать приказ? У кого-то больше влияния и силы, у кого-то меньше, но в целом приходилось договариваться и согласовывать планы. Япония не могла приказать Германии, а они нам. Кланы в этом плане мало чем отличаются». «То есть мне еще повезло?» — хмыкнул я. «Да», — улыбнулся он, — «Шмидтам еще повезло». «Ладно, я, в общем-то, не только узнать, как у вас дела пришел. Уверен, с этим у вас в порядке. Но если что, обращайтесь», — уточнил я. «Главный вопрос, который я хотел обсудить...» Я замер на мгновение, ожидая, когда он сделает глоток из поднесенной ко рту чашки. «Это вступление рода Аматеру в ваш альянс». Все-таки подавился Акену. «Что, прости?» Не расслышал. «Хочу от лица рода Аматеру вступить в ваш альянс», — повторил я, улыбаясь. «Ну ты и наглец», — восхитился он. Тебе своих земель мало? Уверен, вам что-нибудь точно подарят. Нет, — покачал я головой, ставя чашку на столик. Дело не в землях. Я не претендую на то, что вы завоюете. Только между нами, Акену-сан. Мне нужен легальный повод применять силу, чтобы потом никто не обвинил меня в том, что я помогаю Шмидтам. «Ну, теперь тебя в этом сложно обвинить», — произнес он слегка удивленно. «Где ваши земли и где противник?» «На всякий случай», — пожал я плечами. «Завистников во все времена было полно». «Предположим», — кивнул он, опуская чашку на рабочий стол. «Но что мне говорить Совету Альянса? Даже я какой-то подвох чувствую». «Никакого подвоха, мне действительно это надо», — произнес я серьезно. «А если точнее, то мне надо показать силу и не словить после этого проблем. Альянс ничего не теряет. Они приобретают, пусть и небольшую, но военную помощь, при этом земля остается им». «Разве что», — задумался я. «Дабы немного успокоить их, можно сказать, что я претендую на трофеи, которые захвачу. Заодно будет повод поторговаться». «Хм», — задумался он, почесал подбородок и пробормотал. «Надо бы побриться». «В общем, тебе нужно формальное участие в Альянсе». «Вроде того», — чуть кивнул я. «Раз земель я не получаю, то и воевать буду, где захочу. Не в ущерб вам, конечно». «Это интересно», — протянул он задумчиво. «И сколько человек ты на это выделишь?» «Отряд спецназа плюс 200 бойцов», — ответил я. «А спецназ часом не темная молния?» — спросил Акена. Растерялся я. «Не знаю». Не уточнял позывного отряда. «Но он у нас один такой. Там одни учителя». «Он самый», — удовлетворенно покивал Акену. «Они, помнятся, когда мы с Доки воевали, в 50 рыл 5 мастеров затоптали. Ну и все, кто на том объекте был до кучи. Темная молния Аматеру — это те еще монстрики, скажу я тебе. Их некоторые и вовсе темной молнией Аматерасу звали». «Нежданно-негаданно», — пробормотал я, покачав головой. «Оказывается, у меня на руках элитный отряд спецназа?» «Суперэлитный», — поправил меня Акену. «Этот отряд постарше нашего рода будет. Когда Аматеру вступали в наш клан, у них от всех сил только темная молния и осталась. Интересно даже не это, а то, что они этим отрядом, прежде чем вступить к нам, что-то около года воевали с кланом Тяньшаньхуа, защищая остатки Аматеру. Они свою систему обучения настолько отточили, что достаточно двух выживших, чтобы возродить отряд. Это мне в детстве рассказывали. Лично я думаю, что и одного достаточно». «А ведь у нас еще дома человек 10 ветеранов этого отряда», — произнес я задумчиво. «Наставники». «Ну да», — кивнул он и вновь взял чашку. «Чтобы не так было обидно потерять весь отряд в какой-нибудь операции. Все так делают. Никто и никогда не пошлет абсолютно всех на задание». «Скажите это нашим диверсантам», — произнес я скептично. «О да», — нахмурился он. «Но там ситуация особая была. Их и так немало за ту войну погибло, так что людей не хватало». «Дело прошлого, Акену-сан», — произнес я. «Ни в чем ваш клан не обвиняю. Лучше скажите, что думаете о моем желании вступить в ваш альянс?» «Не знаю», — пожал он плечами. «Ничего обещать не буду, но поговорю с остальными. В принципе, не вижу ничего невозможного. Однако тебе в любом случае придется переговорить с Советом Альянса. Сегодня вечером я с ними побеседую. Давай ты послезавтра к нам зайдешь. По идее, они не должны сильно противиться этому. Земель не требуешь, воюешь на нашей стороне». «Послезавтра? Как-то быстро, мне казалось». «Я этот альянс собрал», — прервал меня Акену. «Я им и управляю. Пусть и немного ограничено. Так что решение будет приниматься здесь, а не в Токио. Естественно, послезавтра ты ответ не получишь, но и растягивать это дело не вижу смысла». «Спасибо, Акену-сан», — поклонился я со стула. «Да ладно тебе, все равно я ничего не обещал. А вот ты, Сашо, отлично помог. Тебе спасибо». «Мне это ничего не стоило», — улыбнулся я. «Кстати, что о Сашо думаешь?» — спросил он. «Пока ничего», — пожал я плечами, — «слишком плохо с ним знаком. Не дурак точно, особой харизмы не заметил, В операции с засадой мог бы и лучше сработать, но это уже от опыта зависит. А вот то, что он полностью положился на меня в том вопросе, его не красит. Мог бы и свое что-нибудь предложить. Дополнить как-то план. Удачно или неудачно дополнить — другой вопрос, но это опять же опыт. А вот его молчание, — покачал я головой. Но схватывает быстро, это да. «Кстати», — произнес он задумчиво, — «парень действительно какой-то безинициативный. Хороший исполнитель, но большего не показал. Что ж, еще один пунктик в его характеристику, учтем». «По крайней мере, в неприятности не влипает», — хмыкнул я. «Есть у меня один отряд, его даже адский высер обозвали. Правда, влипают обычно в них».